Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. На второй день Рождества к ликованию Церкви о родившемся Спасителе присоединяется сугубая похвала Божией Матери. И во все дни праздника Рождества Христова эта радость для нас нераздельна. Встречаясь с Господом, мы встречаемся с Его Матерью. Кланяясь Солнцу Правды с высоты Востока, мы прославляем ту, которая как заря предшествует Солнцу. И не только предшествует, но несет в себе и рождает в мир эту божественную жизнь и этот свет. Небо и земля с трепетом взирают на непостижимое достоинство Девы, которое именуется Матерью Божией, Матерью того, кто создал небо и землю. «Се раба Господня», — говорит Пресвятая Дева, но Бог нарекает ее Своею Матерью, Матерью ее Творца. Она мать и раба одновременно. Всегда мать и всегда раба, как ее сын Бог и человек, всегда Бог и всегда человек, отныне всегда человек. Как величие своего она достигает через смирение, так и материнство свое она вступает через девство. Она сохраняет девство и становится матерью, соединяя две тайны жизни, никогда одновременно не существующие. Перед этими двумя тайнами предстоит человечество не в силах по-настоящему их постигнуть. В Рождестве ее девство не только сохраняется, но возвышается, но увенчивается, но расцветает ее материнством. Ее материнство свято уготовано, блаженно достигнуто и божественно совершено в ее девстве. Этой тайне в какой-то степени причастны все девы и матери. Только в целомудрии приходит святое материнство, и материнством утверждается целомудрие. Не говоря уже о том, что подлинное девство раскрывается духовным рождением и духовным материнством, как написано: «У оставленной больше детей, чем у имеющей мужа». Мы встречаем сегодня праздник Рождества в мире, где поругано материнство и осмеяно девство, где обыденность убийства собственных еще не родившихся детей, вифлеемское избиение младенцев в масштабе планеты и каннибализм разврата, тоже ставший бытовым явлением, свидетельствует очевиднее самых страшных пророчеств о том, что человек без Бога не может быть человеком. Сколько мужчин и женщин встречают Господа вместе с Пресвятою Девою, начиная с яслей Вифлеема, где, поклонившись, можно увидеть, как сказано в Евангелии, младенца с матерью и кончая крестом, с которого Спаситель всех человеков говорит своему ученику: «Се мати твоя», и сколько людей проходит мимо, попирая все. Избрание быть Божией Матерью означает крест. И никто из людей, как она, не знает тайну рождения, жизни и смерти каждого человека. И никто, как она, не может молиться с таким состраданием и с такой любовью за всех, потому что она мать всех живущих и мать Бога Живаго. Постараемся как можно глубже проникнуть сегодня в тайну заступничества Божией Матери. Здесь, в Вифлеемских яслях, для нее он одновременно Спаситель мира и маленькое дитя, которое растет, дитя, которое похоже на всех других, и которое, тем не менее, привечный сын, тот, кто в привечном совете избрал взять на себя тяжесть мира. И так она носила своего ребенка, как всякая мать носит своего первенца. Однако надо ей было быть подготовленной Духом Святым к тяжести грехов мира, которую сын ее должен будет понести. В вере своей она все яснее постигает, о чем идет речь. Она даже в мыслях своих, по слову преподобного Силуана Афонского, никогда не согрешившая, знает, что такое грех. Ей ведомо точно оскорбление, наносимое Богу грехом. И с того момента, как она начала носить в себе своего сына, грех для нее не просто внешнее, потому что тот, кто примет на свои плечи грехи всех, живет в ней. Это как если бы она носила в себе покаяние всего мира в грехе, в каждом грехе, который она встречает. Она видит и знает, ради этого он приходит, это будет его страданием, из-за этого он умрет. И в день Рождества Христова, когда в свете тихом раскрывается ей сила божественного посещения, она совершенно по-новому, как никогда раньше, стоит перед этим океаном благодати. До сих пор она носила благодать, скрытую в ней, хотя она была окружена дыханием Духа Святого. Она не знала его прежде, как знает сейчас. Она видит Бога своими глазами и касается Его своими руками и молится за всех. Как никогда раньше обнажаются перед ней в пасхальном свете Рождества сатанинские глубины греха, и молитва ее становится неодолимой, как оружие креста, которое уже теперь пронзает ее душу. Матери-христианки и девы-христианки и все православные христиане среди страшных соблазнов мира, когда перед наглым и бесстыдным грехом, кажется, почти без сопротивления сдаются почти все, Церковь снова и снова повторяет слова святого Иоанна Златоуста. Все задачи жизни должны отступить на задний план перед задачей воспитания детей. И слова святых оптинских старцев: по нашим временам сохранить целомудрие – это все сохранить. И когда кровью обливаются наши сердца от бессилия что-либо сделать, обратитесь к Божией Матери, ее молитва поистине совершает невозможное. Аминь.